У королевы Татры. Глава первая. 3 дня, 3 ночи шла Марися к королеве Татре. На первый день ее вели поля и луга, по стране, широко раскрывающейся перед очами и перед сердцем, по стране, красующейся хлебами и травою, обвеянной благоуханием цветов. Целый день слышался шум колосьев, шепот трав и лепет цветов. «Сирота! Сирота! Сирота!» И расступились перед нею хлеба по обе стороны, словно их разделяли великие крылья ветра. А Марися шла по этому серебристому лесу, мелькая среди колосьев своей голубой юбкой, как полевой василек. Она шла, протягивая вперед руки, и шептала: «Проведи меня, поле! Проведи к королеве Татре!» И поле провожало ее. Расстилались перед нею окропленные росою борозды, сыпля вокруг жемчужины утра. Расстилались перед нею длинные межи, затканные пахучими цветами. Бежали перед нею мягкие тропинки, полные незабудок, а в воздухе слышно было жаворонка, который, трепеща своими серенькими крылышками, пел: «Сюда, сюда, сиротка!» Полевые груши наклонились к маленькой путешественнице, спрашивая, не нуждается ли она в их тени. Пограничные холмы задерживали ее на короткое время отдохнуть под кустом цветущей ежевики. Черный крест, стоящий на распутье между 3 березами, протягивал к ней свои поперечины, и все, что звучало и пело в воздухе, птицы, мухи, пчелы и кузнечики, все это пело и звучало на одну ноту. «Все вперед, иди, бедняжка, Бог поможет, если тяжко». В широко раскинувшейся стране, среди полей и лугов, сидят тихие деревушки, чернеющиеся и белеющиеся низкими хатками. В широко раскинувшейся стране мычат стада, ржут лошади, на свежих пастбищах овцы ярко отделяются от зелени пригорков, окрики и эхо свирелей разносятся далеко и громко, а вокруг лазурь, лазурь, лазурь. За Марисей следует подземок, мелькая красным капюшоном среди зелени лугов и полей, словно маков цвет. Бороду он задирает высоко. Ему кажется, что он-то именно и ведет сиротку. Но на самом деле было не так. Вел ее по той дорожке синий чабер, дряквы крошки, птичьих крыльев трепетанье, комариное жужжанье, да колосья полосою наклонились под росою, да заря свой светоч кроткий зажигала над сироткой. Но на другой день Марися вступила в мир холодный и мрачный, в мир зеленых сумерек и глубокой тишины, в лесной мир. Окружили ее там раскидистые дубы, сгорбленные, широко разросшимися ветвями, на которых шумели ярко-зеленые листья. Окружили ее там черные сосны со стволами, источающими золотую янтарную смолу, а среди черных сосен заблестели шумливые березы с мелкими листиками и задумчивые грабы, на которых присвистывались дрозды, и низкая калина, в низких равнинах стоящая и вечно жаждущая влаги. И шла Марися-сиротка, шла словно по огромному храму, покоящемуся на 1000 колонн, устланному ковром мхов, а сверху, сквозь листья, солнце на все это бросало горсти золотых пятен. И шла Марися-сирота, испуганная глубокой тишиной, и все шептала в глубине своей души: «Проведи меня, проведи лес к королеве Татре!» И зашумели развесистые дубы и черные сосны, и березы, и грабы, и низкая калина, и прошел по верхушкам шум и тихий шепот по самым низким ветвям, молодым листом одетых, а в шуме и шепоте ясно было слышно: «Сюда, сюда, сюда иди, сиротка!» И раскрылись перед Марисей лесные глубины, и лучи солнца упали на дорожку, устланную мхами, словно как будто кто в лесном сумраке сеял золотые звезды. И шла Марися, и подняла свой тонкий голосок, и пела от полного сердца песенку простую, неученую, искреннюю, которой вторил шум берез и шепот старых дубов. «Ой, лес ты, лес могучий, ой, сосен содроганье, в глуши твоей дремучей поет твое молчанье». А когда она шла, так и пела, вдали отзывался то стук топора дровосека, то кукованье кукушки, то свист белки, то стук дятла по древесному стволу. А когда она распелась, так, что чуть было не вступила на ложную тропинку, перед нею вырастал куст ежевики и хватал ее за юбку, или сова начинала кричать в своем дупле, или зеленая ящерица перебегала ей дорогу, или ореховый куст наклонял свои гибкие ветви к ее русой головке и шептал: «Вот сюда, сюда, сюда!» За Марисей шел подземок, мигая красным капюшоном, словно красный гриб-боровик, и, идя, задирал кверху бороду. Ему казалось, что это он ведет Марисю. Но на самом деле было не так. То, роняя тихо слезки, вдаль ее вели березки, путь широкий через равнины отмечали ей калины, и, нашептывая что-то, лес дремучий, лес огромный, распахнул свои ворота пред сироткою бездомной. Наконец, на третий день Марися вступила в мир гор и ручьев, весь окутанный голубою дымкою туманов, весь серебряный от водяных брызг и гораздо более дикий, чем первые два мира. Куда ни кинешь взгляд, стоят зубчатые скалы, достигающие чуть не до неба, напирая одна на другую, челом прободая черные тучи. Куда ни кинешь взгляд, шумят бурные ручьи. Струи воды вырываются из-под камней и бегут с грохотом, и пенятся, и наигрывают что-то, и отражается в них золото солнца и голубизна неба. И отражаются в них гонимые ветром тучи, которые омрачают эту голубизну и гасят это золото. Дикий, грозный мир. Страшно идти по нем между скалами. Дорога здесь — это ручей, который журчит по камешкам. Голос здешнего мира — грохот камней, скатывающихся в пропасти. Песня здешняя — клёкот орлов, расстилающих в мрачном воздухе свои тяжелые крылья. Куда ни кинешь взгляд, куда ни обратишь глаза, камень и вода. Вот каков этот мир. Идет Марися сирота. Личко ее побледнело, глаза затуманились, сердце испуганно бьется в груди. Идет, руки простирает вперед и шепчет: «Проводите меня, горы, королеве Татре!» И вдруг расступились высокие скалы, и показались долинки тихие, ясные, прорезанные мягкими тропинками, и зажурчали ясные ручейки, и каждый из них прял серебряную и голубую нить. И заклёкотал орел, висящий в воздухе, и все эти голоса, казалось, ясно говорили: «Иди, иди вперед, сирота!» И шла Марися, прислушиваясь к шуму воды и грохоту каменьев, и к шепоту маленьких ручейков, и к шелесту орлиных перьев. И шла она, засматриваясь на огромную постройку гор, и на их вершины, уходящие в самое небо, и на все их тени, и на их необъятную мощь. И так велика была эта сила и мощь, что песенка сироты умолкла, как умолкает птица, когда ее окутает сумрак. И шла она с тревожно бьющимся сердцем и тихонько шептала: «Земля, земля, земля!» За Марисей шел подземок, мигая между скалами своим красным капюшоном, и задирал голову, потому что ему казалось, что он-то и ведет ее. Но на самом деле было не так. Вдали вели ее громады снежных гор и водопады, горный мир, повитый мглою, королевскому покою. Вихрь, свистящий над долиной, шепот скал и крик орлиный, голос травки еле слышный, вел ее в тот замок пышный, да сиянье зорьки ясной разливалось над несчастной. Глава вторая. Замок королевы Татры стоял на высокой горе. На такой высокой горе, что лучи лежали у ее стоп наподобие стада серых овец, а вершина пламенела в солнечных лучах на чистой лазуре. Два лиственничных бора вели к воротам замка. Две скалы, два каменных гиганта держали у ворот стражу. Два леса плакучих сосен расстилали маховые ковры на ступенях, ведущих в комнаты королевы. Два потока днем и ночью изливали в передний серебро из чудно ограненных малахитовых кувшинов. Два орла летали над башенками замка. Два вихря выли у его порога, как два пса. Две синие звезды горели в бойницах башенок, утренняя и вечерняя звезда. Страх и восторг охватил Марисю и взволновал ее душу, когда она очутилась перед этим замком. Она подняла голову и тихо зашептала: «Иисусе, куда это я зашла?» А в это время по воздуху прокатился грохот, словно ударило 100 громов, и раздался хор лиственничного леса, который пел так, наигрывая на черных арфах могучую песнь. «Страшна и могуча королева Татра! Высоко над землей вознеслась ее глава, изо льдов ее корона, снежное покрывало спускается по ее шее, одежда из синего тумана облекает ее тело. Ее очи мечут угрюмые мстительные молнии, ее голос — шум потоков и грохот бури, ее гнев возжигает молнии и ломает леса. Ее ложе устлано черными тучами, ее стопы попирают каждый цветок и каждую травку, ее каменное сердце не волнуется ничем и никогда. Страшна и могуча королева Татра!» Задрожала Марися, слыша этот хор. Он умолк, а эхо загуляло по пропастям, словно буря, катясь все ниже и ниже и угрожая тихим долинам. Но едва это эхо замолкло, отозвался другой хор, наигрывая свою песню на серебряных лютнях. Хор этот пел: «Добра и милостива королева Татра! Она придет тонкие туманы, прикрывает наготу гор, вьет венки из плакучих сосен и возлагает им на голову. Она мертвые снега обращает в живые потоки, поля и низины — поет родниковую водою, дабы они давали обильный урожай хлеба. Она седым орлам дает убежище в своем доме, а их неоперившихся птенцов колышет в высоких колыбелях. Она в своих хоромах прячет робкую козочку и прикрывает ее от выстрелов охотника. Она кротким оком смотрит в долины и охраняет цветы своим дыханием от палящих лучей солнца. Она из бархатных мхов ткет чудные ковры и устилает ими таинственные пропасти. Она прокармливает убогий люд, у которого нет ни поля, ни хлеба, а детей из горных хаток учит смотреть в лазурь, где находится ее дом. Добра и милостива королева Татра!» Умолк хор, а эхо его песни падало в равнину все тише и тише, словно шум воды, словно шум лесов. Слышала Марися, и душа в ней ожила, а глаза наполнились благодарными слезами. «Коли королева такая добрая, то и ее сироту, может быть, не оставит». Подошла она ближе и слышит, как один из орлов говорит человеческим голосом: «Иди смело, сирота!» Посмотрела Марися кверху на этого орла и говорит: «Как же я пойду по такой крутой, по такой каменистой дороге?» Орел на это ответил: «Не бойся, я брошу тебе перо из моего крыла, тогда тебе будет легче». Зашумело орлиное перо в воздухе и упало у ног Мариси. Подняла его сирота, прижала к груди. Идет легко и скоро, камешков не чувствует, к земле едва прикасается, почти плывет в воздухе. Одолела она крутую тропинку, стоит у ворот замка. «Как же я войду туда, коли там снег и лед?» Посмотрела она кверху. Солнечный луч говорит ей человеческим голосом. «Не бойся, я согрею эти снега и льды». И тотчас же образовалась, словно золотая дорожка. Так солнце отогрело ее. Идет Марися, холода не чувствует, все равно как будто бы ставила ногу не на снег, а на те белые цветы, которые в мае месяце опадают с деревьев. И подошла она к самым синям. «Как же я пойду дальше?» — говорит она. «Коли в воде должна замочить ноги». Смотрит она кверху, слушает, а облачко тумана говорит ей человеческим голосом. «Не бойся, иди смело. Я переброшу тебе серебряный мост через этот поток». И тотчас же облачко начало низко расстилаться над потоком, да так густо, что Марися пошла по нем, как по серебряному помосту. И вдруг она очутилась у порога королевской комнаты. Замерло сердце сиротки, и она уже порывалась бежать назад, будучи не в состоянии вынести того ослепительного блеска, который струился из этой комнаты, когда подземок, который не мог поспеть за девочкой, прибежал, задыхаясь, и, видя колебания Мариси, быстро толкнул двери и втащил ее в комнату. Вскрикнула девочка, ослепленная светом и богатством комнаты, полной лазури и майской зелени, среди которой на троне сидела королева Татра. Опустила Марися глаза, не смеет поднять их на ясное королевское лицо, остановилась на пороге, не двинуться не отваживается, ни слова промолвить, и стоит, как заколдованная в своем сиротском убожестве. Но королева Татра сделала мановение белой рукою и спрашивает: «Кто ты, дитя?» Марися открыла рот, силится сказать что-нибудь, и ничего не может. Так ее голос замер в груди от великого удивления. Но на помощь ей поспешил подземок. Он заложил свою трубку за спину, отвесил самый почтительный поклон и сказал: «Это пастушка из голодной Вольки, Марися-сиротка!» И он снова шаркнул ногами, отвесив поклон с великим размахом. Королева ласково улыбнулась при виде гнома, а потом обратила свое чудное лицо к Марисе и спрашивает: «Чего ты хочешь, сиротка?» Марися не могла выдержать и, протягивая вперед свои исхудалые ручонки, воскликнула: «Гусяток моих хочу, ясная королева! Гусяток моих! 7 штук, которых у меня задушил лис! И чтобы гусак по-прежнему кагакал до рассвета, а гусыни чтобы отзывались и щипали траву, и чтобы опять паслись на нашем лужке!» Тут она разразилась плачем, закрыла глаза руками и сыпала сквозь крохотные пальцы самые горькие слезы. В комнате сделалось тихо, и слышно было только жалобное рыданье сиротки. Королева Татра милостиво взмахнула своим скипетром и медленно заговорила так: «Многие здесь были, и многие приносили сюда свои просьбы. Просили у меня серебра и золота, просили, чтобы я исправила их участь, но такой, который хотел бы остаться таким, каким был сначала, как этот ребенок, еще не являлся сюда. Пусть будет так, как ты хочешь». Королева поднимается с трона и ведет Марисю к окну. Посмотрела сирота. Да как захлопает в ладоши! Во сне ли это или наяву? Из дворца королевы голодная Волька видна, как на ладони. По дороге идут пастухи, щелкают себе длинными бичами, гонят стаи гусей, а у леска на полянке 7 гусей щиплют траву. Гусак кагакает, серая гусыня откликается ему, а Гася, верная собачка, сидит возле них, в лес смотрит и тихо повизгивает, госпожу свою ждет. «Иисусе, «Иисусе!» — воскликнула Марися, не в силах найти других слов в той великой радости, которая проникла в ее сердце. «Гусятки живы! Живы мои гусятки!» Глава третья. Когда сирота восклицала так сквозь радостные слезы, королева прикоснулась к ней рукою и говорит: «Марися!» Девочка опомнилась, смотрит. «Что такое?» Лежит она на скамье, на пучке свежего сена, покрытая каким-то лоскутом. Возле скамьи сосновый стол, на нем пара горшков, перевороченных вверх дном, подальше большой камин. Перед камином, свернувшись, лежит бурый кот и пучок сухого хвороста, связанного бечевкой. Сквозь разбитое окошко видны ветки сирени, одетые темными листьями. У ее ног сидят два светлоголовых мальчугана в пасконных рубахах, расстегнутых у шеи. Румяные лучи заходящего солнца сквозь листья сирени сыплются безустанно, и на смуглой груди мальчиков отражаются золотыми кружками. Марися чувствует большой жар, а голову ее что-то сжимает. Дотрагивается она до нее рукою. Голова обвязана тряпкой. При виде ее движения оба мальчика вскочили с места и побежали к ней. «Ну, как ты?» — спрашивает один. «Хочешь пить?» — кричит другой. Марися смотрит, но не узнает их. «Кто вы такие?» — спрашивает она. «Мы из Кропковы. Он Куба, а я Войтусь», — отвечает старший. «А чья это хата?» «Чьей же ей быть? Скропкова». «А я как очутилась здесь?» «Тятя принес тебя, вот и все». «Откуда он меня взял?» «Да из-под леса. Тятя возвращался из города и пошел в лес, чтобы вырезать себе новую палку, потому что у него бич сломался. А в лесу визжит какая-то желтая собачонка, за кафтан тятю дергает и все в кусты тащит». «Мой Гася!» — крикнула Марися. «Не случилось ли с ним чего-нибудь дурного?» «С ним-то ничего не случилось», — смеясь ответил Куба. «А вот тебя-то, бедняга, тятя нашел почти без души, да и принес к себе в хату, вот и все». «А моя хозяйка?» «Что там хозяйка? Лучше останься с нами. Мы уже просили тятю, чтобы он не отдавал тебя хозяйке». «Тятя говорит», — прибавил Куба, — «что у нас мало хлеба, но мы поделимся с тобой. Теперь и в лесу можно найти кое-что, голода не будет». А Войтусь прибавил: «Вот еще что! Какой там голод? Мало ягод красных и черных или грибов всяких. Прошлогодние орехи тоже кое-где попадаются». «Тятя даже за ремень было схватился», — со смехом воскликнул Куба. «Так мы насели на него». «Он побил вас? За что?» — с испугом спросила Марися. Побить-то не побил, а постращал немного», — продолжал Кубусь. «Но мы все просили и даже на ремень не посмотрели». «Так меня ваш тятя оставил здесь?» «Совсем-то не оставил», — объяснил Войтусь. «Нужно, — говорит, — спросить в голодной Вольке, чья это девочка». «Ну, и спрашивал». «Спрашивал, как не спрашивать? Я хозяйки твоей узнал». «Ну и что ж?» «Да то! Сначала плакала, что тебя волки унесли, а потом стала плакать, что не сожрали тебя они, и что ты у нас лежишь в хате больная. Что же я, — говорит, — буду делать с большой гусятницей? Я уже другую девчонку подговорила, а прежнюю мне держать не под силу». «Значит, и гуси есть», — радостно спрашивает Марися, поднимаясь на скамье. «Как же! Четыре белых и три серых! Как же!» «Отличные гуси!» — с важностью добавил Кубусь. Марися зажмурила глаза и вздохнула, словно у нее камень свалился с сердца. Что там еще болтали мальчишки, она уже не слыхала, потому что ее сразу охватил глубокий сон. Когда она проснулась, на дворе уже начинало сереть. Солнце зашло. Сквозь полуоткрытые двери Марисе мигали золотые звездочки, которые, блуждая по сапфировому небу, по дороге заглядывали к сиротке, чтобы узнать, здорова ли она. Вдруг двери распахнулись, в комнату что-то ворвалось, задело за скамью и бросилась на девочку. «Гася мой, Гася!» — слабым голосом воскликнула Марися, прижимая к себе собаку. «Не забыл ты о Марисе, сиротке!» И из глаз ее посыпались слезы обильные и сладкие. А тем временем Гася радостно визжал, вилял хвостиком и лизал смуглые ручонки Мариси. Эх, Марися, сиротка! Не один раз действительность на белом свете складывается в такой дивный золотой сон. И не один поток слез осушает добрая рука в таком сне. Тем временем великие чудеса происходили в голодной Вольке, когда новая гусятница погнала гусей на лужок. Смотрели на это люди, головами покачивали, судили и рядили так и этак, и все у них выходило разно. «Или это те самые гуси, или не те? Вы-то как говорите, кума?» «Да что мне говорить, коль у меня в глазах двоится. Может быть, те, а может быть и не те. Серая гусыня как будто побольше, повидней как будто». «Куды там больше? А мне сдаются, что она меньше стала». «Но вот в чем штука-то, что об этих гусях люди рассказывают. Подушили их будто, а теперь они снова расхаживают». «Да-да, истинное чудо!» И кумушки расходились в разные стороны, покачивая головами от удивления. Но более чем кумушки, удивлялся лис объедало. Осторожно, молчком, подкрадывался он к лесу, заходя то с левой, то с правой стороны, и присматривался к пастушке и ее маленькой стайке. «Что это?» — шепотом спрашивал он самого себя. «Что это значит? Да разве я один раз уже не задушил этих гусей?» И при одном воспоминании об этом он широко облизывал свою разбойничью пасть. «Откуда же они вновь очутились живыми?» Встревоженный, охваченный злым предчувствием, он побежал, прижимаясь к деревьям, на полянку, где сложил задушенных им гусей. Смотрит, в траве еще белеется пух, но самих гусей уже нет. «Меня обокрали! Меня ограбили! Я разорен!» — кричит громким голосом этот негодяй, как самый почтенный зверь, у которого обидчик отнял плод его труда, и давай от великого гнева кататься по земле. В это время он заметил какого-то небольшого желтоватого зверька, стоящего в высокой траве на двух лапках. Зверек, наставив большие круглые уши, смотрел на отчаяние лиса быстрыми черными глазками. Лис тотчас же распалился еще более неистовым гневом, но так как он был не только жесток, но и лукав, то лишь заскрежетал зубами и проговорил: «Эй ты! Чего ты здесь ротозейничаешь? Зрелище себе из этого устраиваешь? Скажите, на лапы поднялся, словно как в театре. Значит, ты должен знать, кто у меня гусей похитил, коли ты повсюду подсматриваешь. Подожди, запишу я это тебе, и запишу на твоей же шкуре. Ответишь ты мне за это. В плохой час ты попался мне на глаза». Он, может быть, и сейчас же схватил бы его за горло, но бедный хомяк после первых слов лиса тотчас же опустился в траву и быстро начал удирать в свою хатку, страшно испуганный тем, что навлек на себя гнев такого большого зверя. Объедало пока не преследовал его, потому что только перед этим задушил голубя и чувствовал себя сытым. Сожрав добычу до последней косточки, он только погрозил в сторону травы, колеблющейся вслед за движениями хомяка. «Подожди, мы еще встретимся с тобою, когда я буду натощак. Встретимся мы еще с тобою, приятель!» Он ушел в лес, кипя злобою и отчаянно фыркая.